Глава третья. Царствование Лжедимитрия. Грамоты Лжедимитрия. Присяжная запись. Въезд царя в Москву. Действия князя Шуйского против нового царя. Патриарх Игнатий. Приезд царицы Марфы в Москву. Правительственная деятельность царя. Поведение поляков, приведенных им в Москву. Новые обычаи. Обличители. Сношение с Польшею. Сношение с Римом. Женитьба царя на Марине Мнишек. Самозванец Петр. Неудовольствие в Москве на царя. Новые обличители. Заговор Шуйского. Смерть Лжедимитрия. Избрание князя Василия Шуйского в цари. Узнав об успехе своего дела в Москве, Лжедимитрий тотчас же разослал грамоты по городам с известием о том, что Москва признала его истинным Дмитрием и с требованием последовать ее примеру. Новый царь писал, что Бог поручил ему московское государство, и патриарх Иов, духовенство, и всяких чинов люди, узнав прирожденного государя своего, в своих винах добили челом. И вы бы о нашей матери и о нашем многолетнем здоровье по всем церквам велели Бога молить, и нам служили и примили во всем, и того берегли накрепко, чтоб в людях шатости, грабежа и убийства не было, и о всяких делах писали бы к нам. Вслед за первую грамотою отправлена была и другая, с предписанием не выпускать денег из казны, беречь ее накрепко и также не позволять никакого замедления в сборах. Потом был разослан приказ приводить жителей к присяге. В присяжной записи соблюдена была та же форма, какую мы видели в Годуновской. Присяга бралась на имя царицы Марфы Федоровны и сына ее Дмитрия. Но было и важное различие. В записи Дмитриевой не было того исчисления всех возможных посягновений на особу царскую, какое видели мы в записях Годуновых. О Годуновых сказано: «С изменниками их, с Федькою Борисовым, сыном Годуновым, с его матерью, с их родством, с их советниками не ссылаться ни письмом, никаким другим образом». Лжедимитрий узнал в Серпухове о гибели Годуновых. На дороге из этого города к Москве остановился на несколько дней в селе Коломенском и 20 июня въехал торжественно в столицу при звоне колоколов у всех церквей, при бесчисленном множестве народа на улицах, на крышах домов, на колокольнях. Народ падал на колено пред новым царем и кричал: «Дай, Господи, тебе, государь, здоровье! Ты наше солнышко праведное!» Дмитрий отвечал на эти крики: «Дай Бог и вам здоровье! Встаньте и молитесь за меня Богу!» День был ясный и тихий, но когда новый царь, переехавший живой мост, через Москворецкие ворота вступил на площадь, поднялась сильная буря. Народ смутился, начал креститься, приговаривая: «Помилуй нас, Бог, помилуй нас, Бог». Духовенство встретило царя на лобном месте с крестами. Отъехавши несколько шагов от лобного места, Дмитрий остановил свою лошадь подле церкви Василия Блаженного, снял шапку, взглянул на Кремль, на бесчисленные толпы народа и с горючими слезами начал благодарить Бога, что сподобил его увидеть родную Москву. Народ, видя слезы царя, принялся также рыдать. В Кремле по старому обычаю царь пошел по соборам, слушал молебны, но заметили и новое, которое не понравилось. Во время этих молебнов латынь и Литва сидели на лошадях, трубили в трубы и били в бубны. Была и другая новость. Благовещенский протопоп Терентий говорил витиеватую речь, в которой умолял царя о помиловании народа, по неведению приступившего клятву. «Когда слышим похвалу нашему преславному царю, — говорил оратор, — то разгораемся любовью к произносящему эти похвалы. Мы были воспитаны во тьме и привлекли к себе свет. Уподобляйся Богу, подвигнись принимать, благочестивый царь, наши мольбы, и не слушай людей, влагающих в уши твои слухи неподобные, подвигающих тебя на гнев. Ибо если кто и явится тебе врагом, то Бог будет тебе другом. Бог, который осветил тебя в утробе матерней, сохранил невидимую силу от всех врагов и устроил на престоле царском, Бог укрепил тебя и утвердил, и поставил ноги твои на камни своего основания. Кто может тебя поколебать? Воздвигни милостивые очи свои на нас, пощади нас, отврати от нас праведный гнев свой». Замечательно, что в этой речи оратор не один раз упоминает о людях, которые хотят поссорить царя с его народом. Вероятно, он разумел под этими людьми поляков. Когда новый царь был уже во дворце, из Кремля на Красную площадь выехал Богдан Бельский, окруженный боярами и дьяками. Он вошел на лобное место и громко свидетельствовал пред всем народом, что новый царь есть истинный Димитрий, и в доказательство правды слов своих поцеловал крест. Но другое втихомолку свидетельствовал человек, который при жизни царя Бориса торжественно объявлял московскому народу, что царевич убит, и тот, кто называется его именем, есть вор Гришка Отрепьев. Князь Василий Шуйский не повторил торжественно этого свидетельства пред народом по смерти Годунова, не повторил, когда оно было всего нужнее, когда Пушкин и Плещеев читали на лобном месте грамоту Лжедмитриеву, и толпы стремились в Кремль низводить с престола Федора Годунова. Говорят даже, что он в это время объявил совершенно противное —